Она была любовницей ревнивой, страстной, требовательной, деспотичной. Любить ее было нелегко. Она держала в вечном трепете и напряжении его нервы и сама глубоко страдала. Но Опочинин любил свои мучения. Он переживал волшебные сны юности. Этого рабства он сам искал всю жизнь. Сначала в борьбе со своим влечением к Опочинину она искренне жалела бедную Додо. Уступив Опочинину, она сразу изменилась к сопернице. Ни жалости, ни терпимости. Она уже не допускала дележа. «Только со мной», — говорила она, — «выбирай, она или я. Но помни, обманешь, я это почувствую, узнаю, и тогда прощай». Она переживала муки ревности, не доверяя безвольному Павлу Петровичу, втайне уже презирая его. Тогда-то и возгорелась открытая скандальная вражда двух соперниц. Коляска губернатора каждый день в 4 часа стояла перед квартирой Нероновой. А по вечерам после театра губернатор, звоня у подъезда актрисы, отсылал лошадей и возвращался пешком иногда в 3 ночи, никогда раньше 2. Он вел себя как влюбленный мальчик. Ревнивая и озлобленная Надежда Васильевна теперь сама бравировала связью и не щадила самолюбия, поносившей ее заочно Додо. В спальне Опочинина жена встречала его сценами, истериками, попреками. «Стыдитесь, у вас дочь-невеста. Весь город над вами смеется. Вы роняете ваш престиж». Один раз у нее вырвалось неосторожное слово «развод». Сказала и сама была не рада. Измученный, доведенный до неврастении Опочинин уцепился за эту возможность. Он передал об этом Надежде Васильевне. О, как торжествовала она тогда! Впервые улеглись ее сомнения, она рисовала себе эту новую жизнь. Он подаст в отставку, и они уедут в его имение. Ах, она так мечтала всегда жить в деревне простой созерцательной жизнью. У Верочки будет положение, что она теперь, дочь актрисы. Скоро, однако, ее здравый смысл восторжествовал над ревностью и страстной тайной мечтой каждой недюжинной женщины узаконить свою связь. Она хорошо разгадала натуру Опочинина. Сейчас он говорит дерзости старухи-матери, приехавшей из Петербурга, чтобы его образумить. Он игнорирует рыдающую Додо, избегает встречи со взрослой дочерью. Но это упрямство, а не характер. Это страстная жажда поставить на своем, капризы влюбленного человека. Но страсть когда-нибудь исчезнет. Пусть он на 18 лет старше ее, тем скорее угаснет его душа, и тело запросит покоя. И кто знает, наступит день, когда он раскается в своем разрыве с женой, матерью, с дочерьми, со всей родней. Он будет стыдиться жены, которая не умеет говорить по-французски и пишет каракулями. А если он вдруг потребует, чтобы она оставила сцену? О, никогда, никогда! А дочь его уже просватана. Родня жениха смущена скандалом. Всеведущее поле говорит, будто Лика часто плачет. «Верочка», — вспоминает Неронова, и сердце ее смягчается. Чем виновата эта Лика перед нею? Зачем ей страдать? Ну, предположим, он развелся, они обвенчались. Они в деревне, но ведь она первая затоскует о сцене. Разве любовь была для нее когда-нибудь единственным смыслом бытия? И разве после его пестрой светской жизни сам Павел Петрович удовлетворится одиночеством, тишиной, вынужденной бездеятельностью? Наконец, у него нет ничего, кроме этого имения и службы. Весь капитал у жены. Конечно, пока Надежда Васильевна будет играть на сцене, они могут жить безбедно. Но кто знает, не возненавидит ли он ее за то, что ему придется жить на заработок жены. Нет, не нужно этих унижений ни для него, ни для нее».